И, как говорит Вера Матвеевна, очень прилично. И мы уходим дальше. «Ты не думай», — поучает меня Вера Матвеевна на улице. «Не воображай, будто все люди так болеют за Дрейфуса и дрожат, ненавидят его врагов. Мы ведь ходим только по знакомым. А приди мы, например, к генералу Дроздову или к жандармскому ротмистру Ланскому, нас бы прогнали, да еще собак на нас спустили. А может, и арестовали бы. Вот как, Доню моя!» Когда жена доктора Вилейшиса, поблагодарив за приглашение, дает Вере Матвеевне целых 3 рубля, Вера Матвеевна сияет и, выйдя со мной на улицу, говорит мне: «Видишь, как честные люди хотят узнать правду, видишь?» Я и сама все с большим интересом жду доклада Александра Степановича. Ведь я о деле Дрейфуса знаю очень мало, почти ничего. Наше с Верой Матвеевной хождение едва не оканчивается бедой. Хотя я, как наказывала мне мама, осторожно веду Веру Матвеевну под руку, но она все время рвется вперед, как норовистый конь. Сходя с одной очень крутой лестницы, Вера Матвеевна оступается и падает. К счастью, падает невысоко, с 2-3 ступенек. Несколько секунд, пока она лежит неподвижно, с закрытыми глазами и сжав челюсти от боли, я стою над ней в полном отчаянии. Какая-то женщина, спускавшаяся по лестнице вслед за нами, помогает мне приподнять Веру Матвеевну и посадить ее на ступеньку лестницы. Эта же добрая душа приносит из своей квартиры тазик с холодной водой и чистые тряпочки. У Веры Матвеевны рассечен лоб. Падая, она, видимо, ушиблась о край верхней ступеньки лестницы. Ласково приговаривая по-польски, незнакомая женщина терпеливо и внимательно прикладывает к разбитому месту холодные компрессы. «Это ты сопишь, Сашенька?» — спрашивает вдруг Вера Матвеевна. «Я!» — отвечаю я, давясь слезами. «Пожалуйста, не плачь, очень прошу тебя». «О чем плакать? Слепой упал. Что тут особенного? Я очень часто падаю». «Это я виновата», — казнюсь я. «Не доглядела». «Не говори глупостей. Ты все время держала меня под руку. И ведь ничего не случилось особенного. Ну, я разбила лоб, подумаешь». «Ох», — вздыхает женщина, прикладывая к ранке свежую тряпочку. «Ваше счастье, пани, что вы слепая. Вы не видели, как вы упали и как вы лежали. Я подумала, что вы убились насмерть. Ваше счастье, что вы слепая». «Ну, конечно, я счастливая», — через силу улыбается Вера Матвеевна. «Но все-таки, пани, я хоть и не видела, как упала, но кости мои это почувствовали». Мы помогаем Вере Матвеевне встать. «Ступайте, пани, ступайте до дому и ложитесь в постель», — прощается с ней наша случайная знакомая. Мы выходим на улицу. «Сейчас я позову извозчика и отвезу вас домой», — соображаю я. «Или хотите, поедем к нам?» «Никуда я не поеду. Мы пойдем с тобой в аптеку. Там мне заклеют лоб пластырем. И мы пойдем по остальным адресам нашего списка. Там всего 2 адреса осталось. Успеем завтра утром». «Нет, после аптеки обойдем всех, кто остался. Непременно сегодня». В аптеке Вере Матвеевне смазали ранку йодом, заклеили пластырем и сказали: «Ваше счастье, только ссадина. Чуть пониже, и остались бы вы без глаза». На это Вера Матвеевна сказала беззаботно: «А на кой он мне тот глаз? Он же все равно не видит». Уже выйдя со мной из аптеки на улицу, она говорит: «Обрати внимание, сколько людей сегодня сказало мне, что я счастлива.